Примерно через полчаса офицер подошел к землянам и, почесывая затылок, задумчиво проговорил. «Действительно странное местечко. Все разрушения на песчаном двухвековой давности. Ударная волна снесла постройки, раскидав камни в юго-восточном направлении. Уцелели лишь нижние этажи. Но это здание взорвалось изнутри, причем совсем недавно. Месяца 3-4 назад, не больше. Следы совсем свежие. Придется поломать голову. Разумного объяснения у меня нет. Может, в подвале хранились взрывчатые вещества?» Осторожно предположил самурай. «Высокая температура, детонация, разрушение защитной оболочки». «Не исключено», — согласился офицер. «Судя по плану, здесь располагался склад. Хотя такое совпадение по времени выглядит весьма подозрительным. Если бы Оливию не населяли дикари, я бы подумал, что подвал уничтожили умышленно». «Но это уж чересчур», — усмехнулся Аята. «На такое у современных тосконцев не хватит мозгов. Скорее всего, случайное стечение обстоятельств». «Пора идти спать», — вмешался Храбров. «Завтра предстоит тяжелый день. Путешествие на машинах закончилось, да и не стоит отвлекать людей от работы». «Пожалуй», — произнес японец, пожимая на прощание Алансу руку. Большинство десантников уже давно отбросили глупые предрассудки и относились к землянам как к равным. Программа Делонта превратила варваров с далекой планеты в интеллектуально развитых людей. Уровень некоторых наемников значительно превосходил среднеаланские нормы. В смелости, сообразительности и умении обращаться с оружием им и вовсе не было равных. Побывавшие в сражении у Тишита пехотинцы почитали за честь поздороваться с Олесем и Жаком. Командование экспедиционным корпусом реагировало на это очень болезненно, но в ситуацию не вмешивалось. Обострение отношений могло привести к непредсказуемым последствиям. «Тебе не кажется, что мы подали аланцам идею?» Едва слышно заметил Русич, когда друзья направились к бронетранспортерам. «Они теперь здесь все перероют?» «Ерунда», — снисходительно махнул рукой Тина. «Захватчики не найдут ничего интересного. Кроме того, Олджина не волнуют местные тайны. Ему необходимо как можно быстрее освоить планету. Полковник не станет слушать какого-то лейтенанта и примет одну из предложенных мной версий. Бульдозеры сроют руины блока, а на его месте строители возведут очередной ангар. Командующему позарез нужен второй космодром. Все силы будут брошены на ремонт посадочной площадки». В словах самурая чувствовалась неоспоримая логика. Он прекрасно изучил Олджина и знал, как поступит офицер. Точный расчет исключал даже малейшую ошибку. Олис лег между Стюартом и Аята, укрылся одеялом, ослабил ремень с тяжелыми подсумками. В черном небе мерцали тысячи звезд. Храбров всегда любил смотреть на эти крошечные, сверкающие льдинки. Их будто рассыпали по темному полотну. В детстве Русич складывал разноцветные точки в причудливые картинки. Вот лисица, вот заяц изготовился к прыжку, вот медведь встал на задние лапы, а вот волк рыщет в поисках добычи. Сейчас все иначе. Он повзрослел. Алмазные россыпи звезд приобрели совсем иной рисунок, а аланцы набили его мозги невероятным количеством научной информации. Олесе уже трудно представить гигантские раскаленные шары в виде маленьких тающих льдинок. Перед ним огромная карта, освоить которую не в силах ни один народ. Бесконечное, таинственное пространство, подвластное только Богу. Храбров проснулся от громкого окрика командира роты десантников. Ополоснув лицо из фляги, юноша взглянул на восток. Диск Сириуса из-за горизонта еще не показался, но небо приобрело характерный оранжево-розовый оттенок. Идеальное время для начала похода. Медленно потягиваясь, поднимались и земляне. Отряду разведчиков предстояло разделиться. Два взвода пехотинцев и 15 наемников уйдут в рейд к оазисам, а остальные солдаты на машинах вернутся в центральный. Скоро с базы к песчаному устремятся вездеходы, доверху груженные строительными материалами. Бригада аланцев будут работать и днем, и ночью. Великий координатор для колонизации Тосконы не жалел средств, ни ресурсов, ни людей. Многочисленные жертвы ничуть не смущали правителя государства. Есть цель, и она должна быть достигнута любой ценой. Потом героическим покорителям дикой планеты, павшим на бескрайних просторах пустыни смерти, обязательно поставят памятник, скорбная пафосная эпитафия, завядшие цветы на постаменте, тысячи безразличных к трагедии туристов. И никто не вспомнит, о чем думали и мечтали эти простые парни и девушки в военной форме. Одни умирают за призрачную идею, другие пожинают плоды кровавых побед. Правило, действующее и в варварском мире Земли, и в высокоразвитом обществе Алана. Взревев моторами, машины тронулись в путь. В качестве проводника самурай отправил Пола. Шотландец уже превосходно ориентировался на местности и безошибочно определял ловушки червей, да и маршрут был довольно легкий. Зыбучие пески обозначены вешками, медлительным хищникам понадобится несколько декад, чтобы подползти к оживленной трассе, а властелины пустыни слишком далеко. Минут пять разведчики провожали взглядами быстро удаляющееся пылевое облако. Скоро на космодроме появится постоянный лагерь. Возвращение из рейда будет более приятным. Русич взмахнул рукой и зашагал к ложбине между барханами. Пехотинцы неторопливо вытягивались в колонну. Воинам предстояло преодолеть 110 километров. И еще неизвестно, насколько удачной получится их миссия. Корвилл, а именно так назывался оазис, мог давно погибнуть. Радиоактивные осадки два века назад убивали здесь все живое. Вопрос в том, в какую сторону дул ветер в судный день апокалипсиса. Мелочь, от которой зависела судьба сотен тысяч человек. Торопиться было некуда, а потому наемники поддерживали невысокий темп движения. За сутки отряд преодолевал чуть более 30 километров. Как только Сириус достигал зенита, земляне тут же останавливались на привал. Силы надо беречь. Не исключено, что после Корвилла придется идти дальше, к следующему поселению. Рейд вполне может затянуться. Вести же уставших, изможденных людей – задача не из легких. И Храбров, и Аята сталкивались с подобной проблемой. Как обычно, офицеры-аланцы не оспаривали решения проводников и беспрекословно подчинялись их приказам. Пустыня не прощает высокомерия. К полудню четвертого дня разведчики достигли намеченной цели. Воины поднялись на бархан и замерли в восхищении. Оазис поражал своими размерами. Он тянулся на десятки километров и уходил далеко за горизонт. Обширные поля, роскошный сад, многочисленные стада конов и даже небольшой пруд в центре деревни. Судя по аккуратным домикам, Корвилл совершенно не пострадал во время катастрофы. Сколько в нем проживает оливийцев, трудно было даже предположить. По площади оазис превосходил Тишит, Твинт, Эквилл и Клон вместе взятые. «Фантастика!» — выдохнул лейтенант Морган, возглавлявший десантников. «Какая красота! Неужели мы находимся в пустыне смерти? Это случайно не мираж? Если он растает, я буду очень разочарован». «Это реальность», — усмехнулся Тина. «Если удача улыбнется нам, то скоро мы напьемся чистой родниковой воды, отведаем настоящего мяса и отдохнем в тени развесистых деревьев. Рано или поздно мечты сбываются, офицер». «Вы совершенно правы», — задорно рассмеялся аланец. До поселения оставалось от силы километра полтора. В окулярах бинокля Корвилл лежал словно на ладони. Никакой суеты среди тосконцев Олис не заметил. Местные жители спокойно занимались своими делами. Кто они, люди или мутанты, определить с такого расстояния было сложно. Храбров тотчас повернулся в указанную сторону. С юго-запада приближался отряд оливийцев. Русич насчитал 7 человек. Крепкие, высокие, загорелые мужчины. В руках копья, арбалеты, луки. На поясе висят длинные ножи. Двое бойцов одеты в древние потертые бронежилеты. Парни неплохо подготовились к встрече чужаков. Вызывало подозрение и то, что тосконцы шли не со стороны деревни, а значит, корвельцы давно следят за ротой. Они лишь ждали подходящего момента для начала переговоров. «Занять круговую оборону», — скомандовал Русич. «Приготовиться к отражению атаки». Надо отдать должное инструкторам десантников. Их подчиненные мгновенно реагировали на опасность. Услышав приказ, солдаты молниеносно рассыпались по барханам, закопались в песок и взяли на прицел предназначенный им сектор обстрела. Каждый пехотинец великолепно знал свое место и свою задачу. В центре круга остались стоять земляне и Морган. Наемники ждали новых распоряжений. «Оставайтесь здесь», — вымолвил Олесь. «Мы попробуем уладить с местными жителями спорные вопросы. Надеюсь, оливийцы проявят благоразумие». Храбров, Аята и командир роты аланцев быстро сбежали вниз по склону. Разведчики предусмотрительно не взяли с собой огнестрельное оружие. Тосконцы могли расценить это как давление. Через пару минут противоборствующие стороны встретились. Их разделяло от силы 5 метров. Теперь Русич более детально рассмотрел корвельцев. Смуглая кожа, черные коротко стриженные волосы, плотно сжатые губы, в чуть раскосых глазах уверенность и жесткость. Одеты оливийцы были в простые широкие штаны, длиннополые рубахи, на ногах сандалии из узких полос кожи. Похоже, материальные запасы оазиса оказались ограничены, и местные жители давно перешли на натуральное хозяйство. «Вы вторглись на нашу территорию», — произнес низким голосом мужчина лет 30. «Это не преступление, но мы хотели бы знать, с кем имеем дело и какова цель вашего визита». Лгать Олесь не хотел. Правда откроется довольно быстро, и тогда конфликта не избежать. Обострение ситуации устраивает лишь полковника Олджена. Он будет счастлив услышать, что Корвилл оказал сопротивление. 2 полка десантников давно ждут подходящей боевой операции. «Мы являемся передовым отрядом аланской армии», — не отводя взгляда, ответил Храбров. «Цель роты — обнаружение оазисов, пригодных для жизни. Скоро сюда придут 1000 колонистов. Если удастся договориться, ассимиляция пройдет мирно. Если вы будете упорствовать, войска штурмом возьмут Корвилл». Тосконцы с тревогой смотрели друг на друга. Услышать подобное они не рассчитывали. На мгновение оливийцы растерялись. Русич тотчас продолжил. «3 населенных пункта уже присоединились к нам. Твинт и Эквилл сделали это добровольно. А из Тишита властелина в пустыне пришлось выбивать силой. Бессмысленные жертвы не нужны никому. Алан предоставит...» «Хватит!» — резко оборвал Олеся, предводитель местных жителей. «Никому не интересно слушать все эти глупые разглагольствования. 200 лет Корвилл существует самостоятельно. Мы уцелели во время катастрофы, выстояли в период хаоса, когда волны беженцев захлестывали оазис, отбили нашествие боргов. Теперь уродливые мерзавцы боятся даже сунуться сюда. Нас никто не напугает». В зрачках воина сверкали искры высокомерия, злобы и ненависти. Вряд ли он понимал, какая опасность угрожает поселению. Гордый, самоуверенный болван. Храброву ничего не оставалось, как предпринять новую попытку. «Я хочу поговорить с людьми, облаченными властью», — вымолвил юноша. «Наверняка у вас есть совет старейшин или что-нибудь подобное». «Ты ничего не понял», — усмехнулся тосконец. «Окончательное решение здесь принимаю я, Джен Хорнер. Жители выбрали меня главой Корвилла. Что ж, тогда попытаюсь обрисовать ближайшее будущее», — пожал плечами Русич. примерно через декаду к оазису подойдут два полка пехотинцев. При поддержке бронетранспортеров аланцы двинутся в атаку. На жителей обрушится шквал пуль, а они, как известно, жертв не выбирают. Улицы будут завалены трупами стариков, женщин, детей. Затем в деревню ворвутся наемники-земляне. Это будет не сражение, а кровавая бойня. Уцелеют немногие. Сейчас у вас есть шанс спастись. Да, придется пожертвовать независимостью, но плата не столь уж высока. «У меня другое предложение», — презрительно сказал Хорнер. «Отряд бросает оружие и сдается в плен. Мы гарантируем жизнь. Придется немного поработать на полях, но труд облагораживает человека. Когда здесь появятся войска Алана, Корвилл предъявит свои условия заключения мира. Если их не примут, вы умрете первыми». «Не люблю наглецов», — процедил через зубы Тина. «Думаете, я блефую?» — произнес предводитель оливийцев. «Мы обнаружили роты еще сутки назад. Времени достаточно, чтобы подготовиться к встрече?» Джен поднял руки и сделал несколько круговых движений. Пустыня мгновенно ожила. На всех близлежащих барханах появились воины. Их было не меньше 500. Разведчики находились в плотном кольце окружения. Предчувствия не обманули Олися. Отряд умело сопровождали, загоняя как дичь в западню. Вот откуда надменность и уверенность. Но корвилцы явно недооценивали противника. Они еще не знали, на что способны земляне и аланцы. «Даю минуту на размышление», — самодовольно улыбаясь, сказал Хорнер. «С врагами мы не привыкли церемониться. Песчаные черви сегодня отлично пообедают. И не вздумайте сопротивляться. Из кольца не вырваться». Храбров повернулся к товарищу. Страха юноша не испытывал. Куда больше его волновала судьба жителей оазиса. Карательная акция Олджена приведет к гигантским жертвам. И все из-за честолюбия и высокомерия одного подлеца. Удивительно, как люди доверили ему такую власть. Впрочем, народ часто покупается на лживые и пафосные речи. Потом за ошибки приходится платить кровью. «Может, согласимся?» — спросил самурай юноша, не понижая голос. «Надо убедить оливийцев в гибельности подобного пути. Спасем тысячи жизней». «В твоих словах был бы смысл, если бы мы имели дело с кем-нибудь другим». Тяжело выдохнула Аята. «Взгляни на этого напыщенного кретина. Он наслаждается собственным величием. Точно так же тосконцы будут разговаривать с командованием корпуса. Догадаться о последствиях несложно. Нас прикончат либо корвилцы, либо десантники. Лично я на тот свет не тороплюсь. Ты сделал, что мог. Не вини себя». Беседу землян прекрасно слышали все присутствующие. Глаза Хорнера пылали яростью. Воин с трудом сдерживал себя. В конце концов оливиец не утерпел и гневно воскликнул. «Время истекло. Сдавайтесь или умрете». «Очень сожалею», — иронично вымолвил японец. «Но мы вынуждены отказаться от столь лестного предложения. Вы не воспользовались своим шансом, а потому готовьтесь к штурму». «Господа, это сумасшествие», — вмешался Морган. «Здесь хватит места всем. Алан построит дороги, восстановит дома, проведет электричество. В Корвилл вернется цивилизация. Нельзя упускать такой шанс. Зачем принимать скоропалительные решения? Подумайте». Тина заметил, как лучники натянули тетиву. Арбалетчик медленно, незаметно поднимал оружие. Без сомнения, тосконцы ждали приказа предводителя. И он последовал. «Убейте их!» — выкрикнул Хорнер. «Падай!» Тотчас скомандовал самурай. Промахнуться с такого расстояния было тяжело, но воины не рассчитывали на столь быструю реакцию наемников. Олис рухнул на колени, и стрела прошла над левым плечом. Мерзавец целился прямо в сердце. К сожалению, лейтенант не сумел увернуться. Оперение торчало у него из горла. Стальной наконечник вонзился чуть выше бронежилета. Хрипя и захлебываясь кровью, офицер повалился на спину. Не сговариваясь, земляне вытащили из ножен мечи и атаковали противника. Русич сходу пронзил клинком ближайшего корвилца, а вторым движением рубанул по лицу арбалетчика. Дико вопя, оливиец упал на песок. Без жалости и сострадания Храбров добил беднягу. Эту схватку начали не они, а я-то тоже уложил двух врагов. Голова одного валялась у ног Джена. С удивлением и ужасом предводитель смотрел на мертвые тела соотечественников. Как это произошло, он так и не понял. План был прост и легко осуществим. Убив командиров чужаков, тосконцы вносили смятение в ряды оставшихся. Под давлением превосходящих сил разведчики обязательно бы сдались. Блестящая победа при минимальных потерях. Но все рухнуло из-за промашки стрелков. Уцелевшие спутники Хорнера испуганно попятились. Наемники, опустив окровавленные мечи, зло смотрели на оливийца. В сообразительности Джену не откажешь. Он молниеносно развернулся и обратился в бегство. «Подлый ублюдок!» — зарычал японец. «Из-за тебя погибли ни в чем не повинные люди. Когда я вернусь, то вырву твое трусливое сердце!» Догонять корвилцев не имело смысла. Земляне могли попасть в новую западню. Кто знает, что еще приготовил Хорнер. Воины неторопливо направились к трупу Моргана. Офицер лежал, раскинув руки, кровь залила шею и грудь. В широко раскрытых глазах застыло удивление. Опустив бедняге веки, Тина с горечью заметил. Вот и попили родниковой водички. Между тем, предводитель Корвилла остановился на безопасном расстоянии от противника. К нему вернулось былое самообладание. Превосходство в численности до сих пор было на стороне местных жителей. Заложив руки за спину, Джен надменно прокричал. «Вы никогда не вернетесь! Можете заранее вырыть себе могилы!» «Пора уходить», — произнес Русич. «Без боя нас не выпустят». Самурай снял с лейтенанта ремень с подсумками и зашагал к бархану. Вскоре земляне достигли окопавшейся роты. Десантники прекрасно видели, как умер их командир, и тем не менее ждали пояснений. А я-то развел руки в стороны и лаконично сказал. Переговоры не удались. Огромный пылающий диск Сириуса находился в зените. Жара была нестерпимой. То и дело люди прикладывались к флягам, уничтожая драгоценный запас воды. А ведь отряду еще возвращаться к песчаному. От палящих лучей не спрятаться и не укрыться. Песок превратился в раскаленную сковородку, обжигая открытые участки тела. Не выдерживая испытания, аланцы с трудом поднимались на колени. А ливийцы давно исчезли, и где сейчас они находятся, никто не знал. К наемникам неторопливо приблизился лейтенант Аштон, последний офицер роты. «Почему тосконцы не атакуют?» — спросил разведчик. «А куда им спешить?» — ответил японец. «Мы прошли 100 с лишним километров, устали, мучаемся от жажды. К вечеру силы окончательно оставят солдат. Корвилцы — опытные воины. Сейчас все козыри у них на руках». «И что же теперь делать?» Растерянно вымолвил десятник. «Будем прорываться», — вставил Олесь. «Поднимайте людей». Вид у большинства пехотинцев был действительно неважный. Осунувшиеся лица, темные круги под глазами, опущенные плечи, согнутая под грузом рюкзака спина. С такими бойцами далеко не уйдешь. Справедливости ради надо отметить, что и земляне выглядели не намного лучше. Длительный переход давал себя знать, и тем не менее надо возвращаться. Через пару часов солдаты вообще не сдвинутся с места. Задержка возле оазиса приведет к неминуемой гибели.